и мускулы играют под кожей его юного тела, хотя мальчик совсем не напрягается. «Когда ты из ФРГ выступал по телевидению, — крикнул он, гася далекую картину, — я поцеловал телевизор». «Я по телевидению из ФРГ никогда не выступал», — возразил я твердо, чувствуя, что нечто слишком далеко заходит, хотя и не совсем понимая, что именно. «Как не выступал?» — опешил он. «Не выступал», — повторил я несколько мягче, чтобы успокоить его. «Может, ты еще скажешь, что не был там?» — спросил он с тихим бешенством. «Был, но не выступал по телевизору», — сказал я, стараясь быть внятным. Бешенство в глазах его сменилось смутным озарением. «Ха!» — хмыкнул он, понимающе. «Ты уже забыл, где выступал, а народ помнит. Для тебя это семечки». «После твоего выступления наши играли в футбол с ФРГ и выиграли, и я второй раз поцеловал телевизор. Едем ко мне домой, и ты посмотришь, как я живу». Я попытался возразить, но он был непреклонен. «За поворотом обрыв, знаешь?» — кивнул он на дорогу. «Да», — сказал я, — «клянусь матерью, я туда выброшусь вместе с машиной, если вы сейчас же не поедете ко мне», — сказал он. «Хорошо, поехали», — согласился мой зять, и мы сели по машинам. Он ехал впереди нас, высунув из окна руку и время от времени помахивая ею с ленивой властностью, напоминая, что следовать надо именно за ним, а не сворачивать в сторону, хотя свернуть было некуда. Надвигалось предчувствие кошмара. Дело в том, что в этот вечер мне надо было прийти на банкет одного моего хорошего друга. Я любил его и обещал прийти, но с другой стороны, я знал, что там будет один человек, видеть которого было непереносимой мукой. Когда-то у нас с ним были самые дружеские отношения, хотя он намного старше меня. Он пошаливал писательским пером, и я считал, что для любителя у него даже неплохо получается. Распивая бутылку вина с дилетантом, мы, сами того не ведая, порождаем в нем самый страшный комплекс. Комплекс сообщающихся сосудов. Но тогда я этого не знал, а потом вот что случилось. В одном моем рассказе затрагивался сложный вопрос, связанный с нашей историей, и редакция предложила отправить его на рецензию какому-нибудь специалисту. «Есть у тебя в Абхазии знакомый специалист по этому периоду?» — спросили у меня. «Да», — бодро сказал я, — «как раз мой друг такой специалист». Это был он. Редакция отослала рассказ, и я спокойно дожидался рецензии. Наконец мне позвонили из редакции и сказали, что отзыв прибыл. Когда я пришел ознакомиться с ним, работники редакции встретили меня гомерическим хохотом. «Хорошие у тебя друзья», — сказали мне, — «читай». По существу вопроса рецензия не содержала никаких возражений, хотя была весьма кислой, но не в этом дело. Возмутило меня то, что автор весьма недвусмысленно намекал, что в республике есть люди, которые об этом могли бы написать гораздо лучше. А так как эти люди не были названы, по замыслу рецензента, мучительное любопытство редакции неминуемо должно было привести к нему, стоящему вдалеке со скромно опущенными глазами. Второе место в рецензии, которое меня оглушило своей глупостью, это пышное перечисление успехов республики в области сельского хозяйства и промышленности. Что это должно было означать? Что республика этими успехами обязана ему, или что я углубился в далекую историю, когда вот здесь под ногами организованное им Эльдорадо. Этот оттенок тоже улавливался, учитывая, что историк был человеком в немалых чинах, разумеется, в масштабах нашего края. Надо отдать редакции справедливость. Она рассказ напечатала, не дожидаясь тех, которые об этом могут написать лучше. Однако мой кавказский патриотизм был посрамлен. Я давно заметил, что в гуманитарной области чаще всего встречается такой тип подлеца с неожиданностью. Вот что я думаю по этому поводу. В самой природе искусства заложена естественная необходимость пребывания на определенной этической высоте. Но если душа данного гуманитария не имеет внутренней склонности пребывать на этой высоте, то она, отбывая ее как повинность, накапливает злобную эмоцию.